А она теперь должна помогать своей кузине. Эш снова вздохнула. Так с чего же начинать? Нина. Очнувшись, Нина обнаружила, что сидит в своей постели, крепко вцепившись в скомканные простыни. Влажная ночная рубашка прилипла к телу. По спине дрожью прокатились отголоски страшного сна. В комнате стоял холод, леденящий холод. Она глотнула ртом воздух, и дыхание сорвалось с губ облачком пара. Ночные видения вихрем проносились в голове. Зоопарк, волки, нападающий вожак и Эшли. Как раз под конец среди волков появилась ее кузина и разогнала их. Эшли и кто-то еще. В памяти осталось только смутное воспоминание о какой-то женщине под вуалью. «Это не что иное, как колдовство», — подумала Нина, дрожа в равной степени от страха и от холода. Как же еще можно объяснить появление Эшли в ее сне? Она бросила быстрый взгляд на пустую постель своей кузины. У нее буквально перехватило дыхание. Ее так отчаянно затрясло, что невозможно было ни перевести дух, ни сосредоточить свой взгляд на том, что было у нее перед глазами. У постели Эшли высилась какая-то фигура в длинном одеянии. У ее ног пол покрылся седым налетом инея. Тускло мерцающие снежинки медленно, как пыль, поплыли в воздухе. Раздался голос. Он был женским и скорее осипшим, чем хриплым по природе. Нина не понимала ни слова, но одного звука этого голоса было достаточно, чтобы у нее мороз пошел по коже. А в голове все время крутилась одна и та же мысль — настоящее колдовство. Ее кузина использует против нее колдовские чары. Сначала, чтобы наслать на Нину ее страшные сны, а теперь еще и это. Прислала за ней какого-то демона. Женщина заговорила опять, и на этот раз слова незнакомого языка стали понятными сами собой, и она смогла уловить смысл сказанного. «Ты моя!» Нина ошеломленно затрясла головой. «Ты была мне обещана». «Уходи!» — только и сумела произнести Нина. Ее зубы выбивали дробь, и она едва могла выговаривать слова. «Моя!» Женщина шагнула к ней, и все страхи Нины слились в одном ужасающем вопле. Он поднимался вверх от самой диафрагмы, раздирая горло, пока силы не вырвался наружу. Очертания фигуры заколебались, как будто в отражении в спокойной воде бросили камешек, и во все стороны пошла рябь. Тут дверь спальни с грохотом распахнулась, и на пороге появилась мать Нины. Загадочная фигура исчезла, как будто ее никогда и не было. Никакого иния, никаких снежинок в воздухе. Но холод остался, прохватив Нину до самых костей. Как остался в памяти образ женщины в длинных одеждах и ее страшные слова. «Ты моя, ты была мне обещана». Мать быстро пересекла комнату и присела на край постели, обняв Нину.